Глава 14. Кавалер Гарда век недолог. Первый лучик робко мазанул по лицу и тут же спрятался за подвернувшуюся тучку. Не увидев опасности, он весело окатил золотым светом всю комнату. Кайда вздрогнул и проснулся. В гостевой, где на диване он устроился на ночь, плескалось утреннее солнце. Александр потянулся всем телом, пробуждая мышцы. Быстро совершив физиологические надобности, благо санузел располагался в двух шагах, он спустился в холл первого этажа. Капитан обживал вчерашний диван, устроившись с ногами. «Утро доброе, командир. Надеюсь, и денек не подкачает. А все-таки размер имеет значение. Фантазирую, куда бы такую махину в моей малогабаритной квартирешке пристроить. Вещь!» «Привет ночному дозору. Пока тихо. Как в чулане в постный год. Но интуиция холера ясна подсказывает, что...» «И причина?» «Под утро в околотке перестали мотобайки гонять, и пешеходов, как корова, языком». «Чупа-чупс куда зашкирился?» «С вечера на крыше. Лень, говорит, по этажам мотаться. Взял жратвы, матрац и наверх, звездами любоваться». Последние слова Александр услышал, стремительно взбегая по лестнице. «Как дела, всевидящий? Дрыхнешь, поди?» Майор, пригнувшись, перебежал к высокому парапету крыши. Чупа-чупс даже оглядываться не стал. «Уснешь тут. Тишина, как на кладбище. Только у реки звуки жизни. Походу, заблокировали наш квартал». «Очень может быть». Кайда поднял бинокль к глазам. Улицы вокруг были пустынны. Одни собаки в поисках хлеба насущного шныряли вдоль и поперек, наплевав на ПДД. «Носорог, общий алярм. Даниловы хлопцы на ногах, все в ружье». Прижал он кнопку рации. «Понял, командир», — откликнулся эфир. Бронеавтомобиль, выкатившись на середину улицы, крутанул вправо-влево башенкой, как боксер на ринге перед боем. Пехота заскользила вдоль заборов, держа оружие на изготовку. «Что у вас?» — Кайда приник к окулярам бинокля. «Есть движение. Пехота. Легко вооруженная, но есть парочка ручных пулеметов. РЛ-30, как минимум. Могу работать». Морозов первым откликнулся в эфире. «А у меня старый знакомый. Броневичок с заимки, но без Ильича в кепке. С ансамблем ЖОП-40. Пулеметов штук 6 аж прут. В остальной плотвы калаши. Как работаем, командир? Без гуманизма?» Голос капитана был весел. «А красный крест с серпом по бубенцам? Пехоту 300-ить, с броневиком как получится. У меня тоже броня знакомая. Данил, слышишь нас?» Майор, положив бинокль рядом, взялся за карабин. «А как же?» – откликнулся в наушниках вагнеровец. «Стукани Смирницкому про наше житье-бытье. Может, местных силовиков подымет, если они не в доле». «Без проблем, оттарабаню. Начинаете?» «Пора. Близко подпускать чревато. Разом пойдут на штурм, сомнут. Работаем, парни». И началось. Свой броневик майору удалось успокоить только с четвертого выстрела. До того автоматическая пушка успела снести полпарапета дядюшкиного особняка. Александр менял позицию после каждого выстрела, выцеливая неугомонного пушкаря. Судя по смачной ругани капитана в эфире, второй броневик тоже мотал нервы. Один чупа-чупс работал молча, а в трескотне стрельбы услышать приглушенный манлихер невозможно. Первая волна атакующих приблизилась на 150 метров, и в дело вступили новые игроки. Вагнеровцы короткими очередями выбили почти два десятка бандитов, остудив африканский пыл. Не ожидав такого отпора и утратив поддержку брони, те откатились на стартовые позиции. «Как вы там?» – возник в наушнике голос Данила. «Как у негров жу. Паримся, короче. Африка, мля». Носорог не изменял привычкам и откликнулся первым. «Еще пара таких наскоков, и отбиваться придется тухлыми яйцами. Половина боезапаса, как Фома хреном». «Аналогично, командир», – прошелестел голос чупа-чупса в эфире. «Данил, потери есть?» – ровным голосом спросил Кайда. «1/300 по-легкому. С патронами пока норм. Плюс карманная артиллерия». По прикидкам четверть выбили. Полагаю, сейчас перегруппируются и повторят. Вернулся на связь Данил. Это точно. В манере товарища Сухова вздохнул носорог в эфире. Вторая атака началась более слаженно. Пехота без выстрелов перебежками подошла метров на 200. «Командир, гранатомет!» – крикнул в эфир капитан, и тут же правая башенка на углу крыши разлетелась вдребезги. Кайда успел упасть вниз лицом, и осколки кирпичей, словно стая голодных грачей, заклевали по спине, ногам, рукам, прикрывшим голову. «Малой, дуй сюда, не могу достать гранатометчика. С моим дробовиком дистанция неподъемная. Меняемся местами. Что с командиром?» «Живой, оглушила малость. Сейчас оклемается». В наушниках трещали голоса Морозова и капитана. Кайда, приподнявшись на локтях, посмотрел на руки. Из множества мелких порезов сочилась кровь, а пальцы левой руки не слушались. «Слава богу, карабин цел», – пробормотал он, перекатываясь на другую позицию. Сколько пролетело минут с начала атаки, он не знал. Казалось, вечность. Лишь опыт говорил не больше 10. Штурма не случилось. Пехоте не дали подойти на дистанцию последнего броска. Огрызаясь короткими очередями, она отошла, прихватив своих раненых. «Командир, ты как?» Сбоку подполз носорог. Кайда попытался улыбнуться. Не получилось. Разбитые губы болели. Норм, камушками посекло. «Умыли мы их, командир!» Перебежав с другого края крыши, плюхнулся рядом Чупа-Чупс. «Умыли. С патронами голяк, осталось 5 штук. Сдержать не получится, прорвутся». Голос у Морозова сел. «Так получается». «Кавалер гарда век недолог», — фальшиво пропел капитан и подмигнул. «И потому так сладок он», — прошептал Александр. Тяжелый гул шел из небесной голубизны со стороны аэропорта. Они разом повернули головы, но прозрачная высь была пуста. Грохот обрушился, будто шарахнул сухой гром. В полукилометре пронеслись 2 боевых самолета и, сделав горку, растаяли в небе. «Наши?» – удивленно воскликнул Морозов. Кайда кивнул. «Наши. Найди бинокль. Здесь он где-то». Гул нарастал, и вдали появились, увеличиваясь в размерах, точки. «Держи, командир, вроде целеханек». Чупа-Чупс протянул бинокль. Майор приник к окулярам. В оптику было видно, как приближаются 2 транспортных самолета. «Ил-76, 2 борта». Майор не опускал бинокль. «Пару Су-35 прикрывают». В оптику Манлихер следил за небом Морозов. Уставший Ил-76, пробежав по посадочной полосе, заскрипел тормозами, гася скорость. Подрулив к самому зданию аэровокзала, замер. Плавно опустилась аппарель, и по ней начали стремительно сбегать автоматчики в темно-зеленых касках. Через минуту десантники взяли самолет в полукруг. По аппарели поползла БМД, следом вторая. Коснувшись земли, бронетехника проезжала 30 метров, замирала. Выскочившие следом бойцы заскакивали на броню. Струя сизого дыма и первая, а следом и вторая машина рванули к закрытым воротам аэродрома. Ведомый Ил, дублируя маневры ведущего, уже катил по взлетной полосе. Сушки прошли над аэродромом и, сделав боевой разворот, покачали крыльями. С крыши майор наблюдал, как развиваются события в аэропорту. Малоэтажность застройки Банги оказалась на руку. «Как там духи?» «Легкий ступор. Пялятся в небо и думают об изменчивой превратности жизни», — ухмыльнулся носорог. «Опаньки! Грузовики подкатили. Грузятся аглоеды. Валить собрались, полагаю. Мудро». БМД, лихо развернувшись, выскочила на улицу. Рыкнул мотор, и машина понеслась к особняку. «Командир, пошли гостей встречать. Эх, чарку бы поднести парням, заслужили», — подмигнул капитан. «Нальем и не одну, придет время», — Александр шагнул по лестнице вниз. Они успели выйти на усыпанное осколками стекла и камня крыльцо. Десант сидел на броне, держа автоматы на изготовку. По дорожке красного песка быстро приближались двое. Первым шел широкоплечий автоматчик в бронежилете поверх тропического камуфляжа. Немного отстав, второй с дугой антенны за спиной. «Майор Кайда, группа «Пилигрим»?» – сбежал по ступенькам крепыш. «Так точно». Александр передал карабин стоящему рядом носорогу. Заместитель командира 162-го отдельного разведывательного батальона 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии капитан Ветров прибыли для обеспечения охраны посольства и гражданского персонала в ЦАР. Вскинул ладонь к правому виску офицер. «Вовремя. Очень даже вовремя. Знакомьтесь, парни из группы Вагнера». Кайда кивнул на подошедшего Данила. «Вот и начальство поспешает. Орденами завалит по самое не хочу», – встрял в диалог носорог. Смирницкий в песчаной униформе выглядел естественно. Цепко осматривая все вокруг, полковник быстро подошел. «Здравия желаю, Вадим Иванович!» – майор первым пожал протянутую руку. «Да, жарковато тут у вас», – хмыкнул Смирницкий. «ДК Африка, товарищ полковник, туда ее, в качель!» Во весь рот улыбнулся носорог. Смирницкий, мазанув взглядом капитана, повернул голову к десантнику. «Как долетели?» «В пределах нормы, товарищ полковник», — козырнул Ветров. «Прямиком с Новороссийска, в Хмеймиме до заправка и сюда, усиленная рота двумя бортами, весь батальон должен быть к вечеру, за нами еще 4 Ил-76 грузили, вертолетами Ми-24 и БТРы». «В курсе, уже на подлете, 2 звена сушек тоже здесь базироваться будут». «Круто, как удалось, не спрашиваю», – удивился Кайда. «А вот и господин Туадера. Жив, здоров и весел. Лихой мужик, не испугливых. Дай бог, в президенты изберут». «Изберут, поможем. А по поводу местного гостеприимства, личное обаяние и доброта. Министр обороны, кстати, закончил Академию Генштаба во времена Союза. Милейший человек. Дал добро на ввод контингента для охраны посольства и стабилизации обстановки, так скажем». Смирницкий шагнул навстречу ректору с Максом. «Рад видеть, господин посол». Туадера протянул руку. «Оперативно сработали. Уже черные мысли стали одолевать нас с Максом. Знакомьтесь, мой друг и племянник хозяина дома». «Как вы, целы? Медики нужны?» Смирницкий превратился в дипломата. «Нет, слава богу. Краем уха слышал, министр обороны внял голосу разума и не препятствовал. Что ж, будет возможность, поблагодарим. А французы не вмешались?» «Республика – суверенная страна, и нет нужды консультироваться по внутренним вопросам с кем-либо, в том числе с гостями из Франции», – так решил министр. «Хотя некоторый сюрприз имеет место, согласен. Теперь у нас будет время и возможность чаще общаться, господин кандидат в президенты. Оставлю на минутку срочные дела». Полковник светски откланялся. «Конечно, конечно», – улыбнулся Туадера. Смирницкий вернулся к офицерам. «Ветров, блокируйте квартал. Вторая машина где задержалась?» Десантник переступил с ноги на ногу. «Товарищ полковник, такое дело. На площади у аэровокзала патруль французов на броневике. Так мы его того...» «Чего того? Уничтожили?» «А надо было. Дорогу БМД перекрыли, и все. Они вначале окрысились. Давай пулеметом стращать, автоматами тыкать. Я команду дал, пару веток над ними, чтобы срезали. Из автоматической пушки, само собой. Да боец противотанковый гранатомет навел. Помогло, залезли в свою коробчонку и не гугу. Выпустим. Потом». Капитан простецки улыбнулся. «Да, десантура. Ладно, разберемся». Посол поманил пальцем вагнеровца. «Данил, ректор будет находиться в особняке. Надо место подыскать для размещения. Задача та же, охрана. Выполняйте». Дождавшись, когда Кайда остался один, Смирницкий устало улыбнулся. «Для твоей группы командировка окончилась. Через 2 часа илы возвращаются в Сирию. 3 места забронировано. Приводите себя в порядок, сдай снаряжение Данилу. Может пригодиться. Спасибо, Саша. Бог даст, свидимся». Они обнялись. Полковник крепко пожал носорогу и чупа-чупсу руки и направился к выходу. Серебристый микроавтобус с тонированными стеклами и посольской охраной ждал у ограды. «Слышали? Час на помывку и в путь дорогу. Надеюсь, душ функционирует». Майор повернулся к офицерам. «И пожрать. Дорога длинная. У летунов верняк, кроме сухпая, мышь повесилась. Пошли, молодой. Ограбим напоследок гостеприимный городок». Носорог с чупа-чупсом, направившись в особняк, проходя мимо, пожали руки Туадера и Максу. «Рад был знакомству, господа. Или товарищи». Кайда подошел к ректору. «Камрад! Камрад по оружию! Так будет правильно! Улетаете?» Вздохнул Макс. Майор кивнул. Ректор протянул руку. «Спасибо, Алекс. Лишних слов говорить не буду. Знаю, выполняли свою работу. Я твой должник до конца дней. Жизнь по-разному может сложиться. В любой момент, подчеркиваю, в любой, буду рад помочь». «Удачи, Антуан. Победи на выборах. Твоей стране это очень надо. Макс, просьба есть. Там, в джунглях, мы повстречали...» «Ты про контрабандистов, Алекс?» «Знаю, Антуан рассказал». «Тем лучше. Вот же тон того француза. Последняя просьба была передать родным. Хотел сам, но будет ли дорога в Париж, мне неведомо. Сделаешь?» «Обязательно». Макс взял кусочек поблекшего металла. «Смотри, здесь координаты его могилы». Александр нажал кнопку, и на экране смартфона появились строчки. «Записать?» «Не надо, запомню. Удачи, русский!» «Прощай, немец!» – улыбнулся Кайда. Конец второй части. Текст читал Иван Никонов.